А здесь и сейчас все было достаточно плохо. Тело местной копии не радовало. Немощное и лишенное дара, а еще бледное, дряблое и ужасно худое. Осматривая себя, он видел тонкие руки, спички ноги, впалый живот и проступающие сквозь рыбью кожу ребра. Пальцы на руках, казалось, принадлежали мумии, а не живому человеку. Узника морили голодом. Оно даже шаталось от слабости. Когда боярин ходил и замерял размеры своей конуры, приходилось иной раз к стене прислоняться. Как вот себя до такого можно было довести? Или это не вина двойника? Если он в тюрьме, то, возможно, тут очень плохо кормят. Или, например, внутривенно, вот в этом снаряде. Игорь даже сунулся в него, проверяя догадку, но ничего похожего на иглы не обнаружил. Ложе из какого-то мягкого, пружинищего под пальцами материала. Обруч в изголовье, который, надо полагать, и транслировал сны, но никаких игл. Даже отверстий, куда ушла жидкость, не наблюдалось. Должно быть, машина откачала ее в специальную емкость. Ладно, допустим, заключенных тут держат в снарядах-капсулах. Игорь, наконец, вспомнил это слово, обозначающее медицинский прибор, стоящий в углу. Кормят внутривенно. Отсутствие игл ничего не значит. Предположим, что его двойник находился в этом стазисном состоянии, а процесс обмена сознаний прервал сон. Мозг в этот момент просто выдал серию реалистичных видений с ниндзями и кабанами-переростками. Догадки боярин строил на мокром песке. Он и сам это понимал прекрасно. Но нужно же было что-то принять за отправную точку. Может, изучение камеры даст понимание к происходящему? И он принялся очень внимательно осматривать стены и пол. Вскоре заметил, что поверхность стен не такая уж и однородная, как показалось вначале. В нескольких местах имелись щели толщиной с волос. Два контура явно были дверными проемами, другие — квадраты, треугольники, прямоугольники и даже круги — поменьше. Некоторый прогресс, правда, без понимания, как их открыть, довольно условный. Однако рядом с каждым таким контуром обнаружились еще и белесые, под цвет стен, глазки, очень похожие на объективы мини-камер. А вот это уже был прорыв. Боярин встал ровно напротив одной из камер, установленной рядом с контуром двери, и произнес: «Там есть кто-нибудь?» Собственный голос заставил его досадливо сморщиться. Сухой, шершавый, болезненный. Так может говорить узник или безнадежно больной человек, большую часть времени проводящий в молчании. Разговаривать с тюремщиками по ту сторону камеры может и не самая умная мысль, но что он терял? Придет охрана, получит подтверждение своим предположениям – тюрьма. Отсутствие реакции тоже станет подсказкой, продемонстрирует предел терпения наблюдателей. Любой результат работал сейчас на него. Никто на вопрос не ответил. Не ожил спрятанный под потолком динамик, требуя отойти и прекратить заниматься глупостями. Зато кусок стены, к которому Игорь обращался, превратился в экран. Небольшой, в две ладони шириной и чуть больше в высоту планшет, который выдал три строчки: гигиенические процедуры, прием пищи, гимнастический комплекс. То есть за дверью находилась ванная комната, столовая и спортзал? Или это выход в коридор, ведущий к трем разным комнатам? Значит, это не тюрьма. На какой ляд такие сложности устраивать для заключенного, который спит в капсуле? Лечебница? Он ткнул пальцем в экран, выбирая гигиенические процедуры. Но, видимо, управление было не сенсорным. Пришлось произнести вслух, чуть ли не дыша на глазок камеры: «Гигиенические процедуры». За стеной что-то тихонько зажужжало, и один из дверных проемов пополз вверх. Против ожиданий за панелью оказался не коридор, а крохотная ниша, внутренним объемом не больше снаряда в камере. Прямо на его глазах часть пола в нише разошлась диафрагмой объектива, становясь отверстием слива. Душ. А может и тюрьма. Высокотехнологичная. Некоторое время Игорь пытался разобраться с управлением, произнося вслух слова «душ», «вода», «гигиенические процедуры». Но ниша никак на них не реагировала. Наконец, решившись, он вошел внутрь, и стенная панель тут же отрезала его от камеры. В Включился свет, и из невидимых отверстий в стенах ударила водяная пыль. Технологичная помывка удовольствия не принесла. Да, тело стало чище, появился даже какой-то намек на бодрость и свежесть, но все же подобное мытье было суррогатом настоящего, когда упругие струи горячей или холодной воды гладят кожу, пробуждая желание жить. Покончив же с увлажнением и высушиванием в пенале душа, Игорь чувствовал себя автомобилем после мойки. Из выдвижного ящика на выходе из ниши он получил одежду. Светло-серые штаны, такого же цвета рубаху-распашонку и тапочки на тонкой подошве. Голосом активировал в стене зеркало и принялся разглядывать свое новое лицо. Оно было под стать телу, но, несомненно, принадлежало под виду Антошиных. Только здешнее состояло из острых углов. Тонкий нос, узкие губы, подбородок, как наконечник копья. Глаза почти терялись в глубоких впадинах, но горели живым огнем. Боярин оставался боярином, даже если его держали в заперти и морили голодом. В принципе, можно жить, потренировать только немного, покормить, и будет нормальное тело. С волосами только беда. А бритый череп вместе с чрезвычайной худобой придавал Игорю вид какого-нибудь Носферату.